Он всегда любил широкие набережные, где шла разгрузка и погрузка барж, где все было забито бочками и всевозможными прочими грузами, где между новыми строениями притулились сероватые пакгаузы, напоминавшие о былом Париже. Я вот задумываюсь, почему нам никогда не приходило в голову подыскать квартиру на какой-нибудь набережной? Из своего окна он тогда мог бы видеть баржи, по-братски пристыкованные друг к другу, морские форменки и белоголовых детишек, сохнущее на веревках белье. Вон, видишь тот домик, что сейчас сносят? Там жил некий молодой человек, который, придя однажды с мамашей ко мне в кабинет, стянул одну из моих трубок. Впрочем, в Париже оставалось мало мест, которые не вызывали бы в его памяти какое-нибудь более или менее серьезное расследование, более или менее громкое дело. Мадам Мегре знала о них в основном по слухам. «А не здесь ли ты провел 3 дня и 3 ночи, не знаю уж в каком ресторанчике, когда обнаружили неизвестного, убитого на площади Конкорд?» – спросила она. «Чуть-чуть подальше. Ресторан этот перестроили в гараж. Вон там, где сейчас 2 бензоколонки». В другой раз ему пришлось пройти по набережным от шлюза Шаратон до острова Сент-Луи по пятам за владельцем буксиров, которого он в конце концов упрятал в тюрьму. «Тебе не хочется пить?» Мадам Мегре никогда не мучила жажда, но она всегда с готовностью следовала за мужем, если у него возникало желание освежиться. «В том баре, что на углу, я тоже сидел в засаде, часами поджидая кое-кого». Туда они и зашли. Террасы в этом баре не было, а внутри не оказалось никого, кроме худенькой белокурой женщины, которая, сидя за стойкой, вязала и слушала радио. Мегре заказал аперитив для себя и фруктовый сок для жены. Пока они усаживались за столик, хозяйка разглядывала их, морща лоб. Она явно сомневалась, что узнала его. Более 3 лет он не заходил в этот бар. Крашенные в желтый цвет стены которого украшали рекламные плакаты, как это принято в загородных кафе и гостиницах. Из кухни тянуло запахом готовящегося рагу. Картину довершал мурлыкающий в кресле рыжий кот. «Вам с простой водой или с содовой?» «С содовой, пожалуйста». Женщина все еще была заинтригована и словно пыталась примерить какое-то имя к его лицу. Обслужив Мегре, она склонилась над лежавшей на стойке газетой, некоторое время колебалась, но затем, взяв ее, вновь подошла к столику и, несколько смутившись, обратилась к комиссару. «Это не о вас?» – спросила она, указывая пальцем на рубрику «В последний час». Газета была та же, что лежавшая у Мегре в кармане, только более поздний выпуск. Крупный заголовок вопрошал: «Позовут ли на помощь Мегре?» Мегре невольно нахмурился, а жена, заглядывая через плечо, принялась читать одновременно с ним. «Мы обратились к нашему корреспонденту в Сабль-д'Алон с просьбой зайти в отель «Черные скалы», где, как полагают, проводит отпуск комиссар Мегре. Нам было бы очень приятно сообщить читателям мнение знаменитого комиссара об одном из самых запутанных дел из тех, с которыми уголовная полиция столкнулась за последние 10 лет. Однако владелец отеля «Черные скалы» был в замешательстве». «Комиссар вышел сначала», — сказал он. «А когда вернется?» «Может быть, вообще не придет сегодня». «А его жена в отеле?» «Она тоже вышла». «Когда?» Короче говоря, после долгих уверток владелец отеля признался, что Мегре в его заведении нет и, по крайней мере, на протяжении последних суток не было. Наш корреспондент попытался прояснить хоть какие-нибудь детали, но безуспешно. Не пришлось ли инспектору Жанвье, который впервые самостоятельно ведет столь деликатное дело, обратиться к патрону за помощью? И не помчался ли комиссар в Париж? Мы тут же позвонили инспектору Жанвье, застали его на месте. Он заявил нам, что в ходе дознания не поддерживает никакой связи с комиссаром, и тот, насколько ему известно, должен пребывать в настоящее время в Вандее. Мы также пытались дозвониться Мегре домой, на бульвар Ришар-Ленуар, но нам ответила служба отсутствующих абонентов. Таким образом, к томительной тайне, связанной со смертью на бульваре Осман, следует добавить еще одну».